Кольманс нагнулся к нему и прошептал: «Уходите, иначе эти люди набросятся на вас!» Сыщик вовсе не был намерен впутываться в новую историю, а потому постарался незаметно ретироваться. На улице к нему тотчас присоединился Кольманс и сказал: «Я вне себя от изумления, мистер Пинкертон. Вот уж не ожидал от вас подобной выходки. Вы, обыкновенно такой спокойный и рассудительный человек, позволили себе так разгорячиться». Пинкертон его не слушал. Он был погружен в свои мысли. Итак, этот полицейский не носил синих чулок. Но было ведь весьма возможно, что он носил и черные, и синие чулки. В любом случае, из поведения полисмена явствовало, что источник, откуда он черпал свои богатства, не отличался кристальной чистотой. Пинкертон и Кольманс вскоре добрались до дома Саммера. Кольманс все еще не мог успокоиться после происшествия в трактире. Тогда Пинкертон улыбнулся и успокоил его. Это происшествие было устроено мной нарочно. Нарочно? Быть не может! Но зачем? Мне необходимо было увидеть чулки того полисмена. Спокойной ночи, мистер Кольманс. С этими словами сыщик вошел в дом и закрыл за собой дверь. Кольманс остался стоять, выпучив глаза и растерянно глядя на то место, где только что находился Пинкертон. Наконец он развернулся и направился домой, все еще покачивая в недоумении головой. Удивительное открытие. Наступила ночь, и все вокруг погрузилось в глубокий мрак. Лишь в спальне Пинкертона еще светился огонек. Сыщик сидел у стола и с довольным видом смотрел на кровать, в которой, как казалось, спал какой-то человек. Это была кукла, изготовленная сыщиком. Ее голову, покоившуюся на подушках, Пинкертон сделал из восковой маски и парика. Лицо куклы было в некоторой степени похоже на его собственное. Все таким образом было подготовлено для встречи бича Редстоуна. Сыщик вышел в соседнюю комнату и открыл там окно. Затем он вернулся в спальню и распахнул окно, находившееся прямо над изголовьем кровати. Сам он сел возле этого окна. Если бы открылась дверь, ведущая в соседнюю комнату, то возник бы легкий сквозняк, который дал бы сыщику понять, на случай, если тому изменит его чуткий слух, что преступник уже близко. Пинкертон снова осмотрел барабан револьвера, еще раз ощупал короткую железную дубинку, ударами которой обыкновенно сбивал преступников с ног. Все было в полном порядке и на своих местах. Не оставалось сомнений, что сыщику придется иметь дело с чрезвычайно опасным и на все способным преступником, а потому ему следовало быть начеку. Когда часы пробили полночь, сыщик погасил огонь в лампе. Теперь ждать ему оставалось недолго, если только преступник решит объявиться у него в доме этой ночью. Пинкертон не чувствовал ни тени страха, но все-таки из-за ожидания он был охвачен каким-то томительным волнением, которое проявлялось у него всегда в критических ситуациях. К этому чувству примешивалось еще и любопытство. Сыщика очень интересовало, прав ли он оказался, предполагая, что преступник никто иной, как длинноногий полицейский. Он был уверен, что не ошибся. Теперь он сидел в кромешной темноте, и время для него тянулось ужасно медленно. Пробило половину первого, затем час, но все по-прежнему оставалось спокойным. Время все шло и шло. Вот уже пробило половину второго, а гробовая тишина, окружавшая Пинкертона, так и не была нарушена ни малейшим звуком. Но что это? Ухо сыщика, напряженно прислушивавшегося к каждому шороху, достиг какой-то отдаленный и бесконечно тихий звук. Ни один человек на его месте не услышал бы этого звука, но слух Пинкертона за долгие годы карьеры обострился до невероятных пределов. Он даже догадался, что могло производить этот звук. Стало понятно, что кто-то с чрезвычайной осторожностью вставляет ключ в замочную скважину и медленно поворачивает его.